искусства. Но он никогда не был стратегом. А вот стратегов-то нам и не хватало. В частности, в разных масштабах видели многие, но общую военную картину не мог охватить никто. Еще в довоенную пору Шапошников выделял стратегические задатки добросовестности и работоспособность генерала Антонова Алексея Иннокентьевича, который потом и заменил Бориса Михайловича в генштабе, когда здоровье последнего стало совсем скверным. Широтой и смелостью оперативно-стратегического мышления отличался генерал-лейтенант Ватутин Николай Федорович, ставший перед войной первым заместителем начальника генерального штаба. Подчеркиваю своеобразие его дарования. Перехлестываясь за рамки оперативного искусства, оно почти поднималось до стратегического осмысливания ситуации. Но завершенности Ватутину еще не хватало. Более осторожным, но более глубоким стратегом представлялся мне генерал-майор Александр Михайлович Василевский, тоже работавший в генштабе. Это были очень перспективные товарищи, лишь молодость, отсутствие опыта большой войны мешали им развить и проявить свои задатки. Бритва оттачивается на селке. В апреле 1940 года был собран главный военный совет, на котором присутствовали командующие округами, армиями, многие командиры соединений и частей, участвовавших в боях с белофинами, руководители наркомата обороны и других заинтересованных ведомств. Были подведены итоги завершившейся кампании. 17 апреля на главном военном совете выступил Иосиф Виссарионович. Он многое смягчил текст, подготовке которого и я руку приложил, но все же Сталин ближе других подступил к главным причинам наших ошибок. Он говорил о необходимости изучения командным составом особенностей ведения боевых действий в новых условиях. Культ традиции и опыта гражданской войны помешал нашему командному составу сразу перестроиться на новый лад. Помешал перейти на рельсы современной войны, подчеркнул Иосиф Виссарионович. Командир, считающий, что он может воевать и побеждать, опираясь только на опыт гражданской войны, погибает как командир. Он должен этот опыт обязательно дополнить опытом войны современной. Правильно было сказано, да только без анализа того, откуда взялось у нас столько неучи, неумех. Хорошо хоть, что в конкретных делах Сталин проявил больше понимания и решительности. С введением у нас всеобщей воинской повинности я вздохнул облегченно. В армию втягивалась теперь огромная прослойка деятельных людей, которым государство прежде не доверяло, тем самым словно бы отталкивало в лагерь наших противников. В лице этих людей мы получили огромное, образованное, мыслящее пополнение. Сперва новый закон проводился медленно, со скрипом, с косыми взглядами на выходцев из недавних лишенцев, из семей кулаков, священников, инженеров и тому подобных элементов. Однако финская война резко ускорила ломку социальных разграничений. Наша армия получила хорошие кадры для формирования технических частей, развитие моторизированных сил войск связи. Иосиф Виссарионович хотел, чтобы я докладывал ему о всех интересных идеях, замыслах, воплощениях, связанных с перевооружением наших войск. Начиная с весны 40-го года, я много ездил по конструкторским бюро, по военным заводам и полигонам. Столько было важного. Работа развернулась столь значительная и многообразная, что впору хоть особую книгу об этом писать. Ведь к 41-му году мы имели лучший в мире танк Т-34. К Как ни старались наши враги и союзники превзойти нас,